Проклятие шамана. Через два месяца мне позвонил Краснощеков и предложил стать его компаньоном в частном детективном агентстве. Я колебался недолго. Мы арендовали офис в доме на пересечении улиц Горького и Ленина напротив памятника писателю. И на следующий день после выхода объявления в газете о начале нашей деятельности к нам зашел худой смуглый мужчина лет 30 с морщинистым лицом, в черной кожаной куртке и темно-синих джинсах, обтягивающих кривые ноги. Выглядел он озадаченным. «Меня зовут Вадим, а фамилия Карась. Понимаете, — начал он, — у меня была баня на берегу Ангары, напротив Шаман-камня. Мы с приятелем построили ее всего полгода назад, и вот недавно она сгорела. И вы к нам пришли, чтобы найти виновных? — уточнил Краснощеков. — Не совсем так. Когда баня сгорела, мы с другом подумали в первую очередь о том, что ее подожгли наши конкуренты. Место, вы сами понимаете, очень престижное и хорошо посещаемое иностранцами. Поэтому доход мы ожидали хороший. И не ошиблись, уже с первых дней к нам потекли приличные деньги. Но мы были на этом рынке не первыми. Рядом с нами за несколько лет до нас построил баню бывший военный, Витя Черный. «Почему Черный? Не русский, что ли?» — спросил я. «Русский. У него просто фамилия такая. Так вот, конечно же, мы ему составили хорошую конкуренцию, у нас баня получше. Поэтому туристы охотнее к нам ходили. Когда она сгорела, мы нашли Черного и с ним поговорили. Но он отнекивался и вины не признал. Вскоре стали происходить странные события. На месте сгоревшей бани начали появляться ямы глубиной 2-3 метра. Причем их копали по ночам. Кто копал? Никто не видел. Мы опросили, кого могли. Я сам там бываю с утра до позднего вечера». «А зачем копают ямы?» — заинтересовался я. «Я же говорю вам, никто не знает. Вначале мы подумали, что Черный из вредности нам решил таким образом пакостить. Но когда их стало несколько, мы поняли, что он к ямам не имеет никакого отношения. Если, конечно, только с ума не сошел. Но по его виду этого не скажешь». «Копают под бывшим строением или возле него?» — уточнил Краснощеков. «Вначале под строением, а теперь и возле. Как-то бессистемно». «А глубина ям одинаковая или разная?» «Примерно равная, хотя никто специально не измерял». «А что, надо было это сделать?» Он с интересом посмотрел на Краснощекова. «Пока не знаю. И когда все это началось?» «Дней 10 назад. По крайней мере, об этом мы тогда узнали. Сразу после пожара у нас был с компаньоном шок. Мы вложили немалые средства в строение и даже половины не успели вернуть. Деньги-то на строительство заняли в банке, а застраховать не успели. Документы не все еще были готовы. И что особенно странно, когда начали копать ямы, почти одновременно с этим исчез мой приятель». «Как это исчез?» — удивился я. «Так просто. Его нигде найти не могут, и никто не знает, где он находится. Ни жена, ни его родители, ни друзья». «И когда вы его видели в последний раз?» — уточнил Краснощеков. «Когда выкопали вторую яму». «И как он к ней отнесся?» «Так же, как и я. Удивился и возмутился, после чего мы опять пошли к Черному, но его не оказалось на месте. А на следующий день мой компаньон исчез». «Вы обращались в полицию?» — спросил Краснощеков. «Да, но они руками разводят. Говорили, что в розыск его пока было рано объявлять, мало времени прошло. И веры им особой нет. Просто отпишутся и все. Поэтому я пришел к вам». «Так вы пришли к нам, чтобы мы помогли вам найти приятеля?» — высказал я свое предположение. «И да, и нет. Конечно, меня интересует, где он находится, и я беспокоюсь за него. Но не меньше меня волнует, кто копает ямы и зачем. Я даже был вынужден нанять охрану из местных, чтобы по ночам дежурили и попытались поймать землекопов. Я с семьей в Иркутске живу». «А кто ее охранял, когда она работала?» — поинтересовался Краснощеков. «Банщики. Двое ребят, которые там жили, топили, убирались и предоставляли ее туристам». «И как баня загорелась?» «Примерно в 3 утра они обнаружили, что она горит. Стали тушить самостоятельно. Не смогли. Вызвали пожарных, но они приехали, когда баня уже догорала». «Но они видели кого-нибудь? Что они говорят? Ничего они не видели и не слышали. Последние гости ушли в 2 часа ночи. Парни убрались и легли спать, как всегда. Может, они сами ее подожгли. Например, уснули с сигаретой. Или в отместку вам, из-за невыплаты зарплаты. Или по другим причинам. Спросил я. Мы это проверяли. Утверждают, что курили на улице. Алкоголь они вообще не употребляют, мы это точно знаем. Они и зарабатывали неплохо. Никаких конфликтов у нас с ними не было. То есть вы думаете, что сауну подожгли? Я не могу так утверждать. Может, конечно, она и сама загорелась. Но я думаю, что ее подожгли. Уж очень она мешала конкуренту. Хотя ямы и исчезновение моего друга... «Да, действительно, интересно», — задумавшись, произнес Краснощеков. «Так вы поможете мне?» Вадим с надеждой посмотрел на нас. «Мне не к кому больше обратиться». Так началось наше первое дело в роли частных иркутских детективов. Сгоревшая баня находилась на въезде в поселок Листвянку, в 70 километрах от Иркутска. Она располагалась на небольшой площадке крутого берега метрах в 10 от реки. Напротив, посередине ангары, возвышался шаман-камень, надводный выступ ангарского порога. От бани остался только фундамент, внутри которого и за ним, со стороны реки, было несколько глубоких прямоугольных ям, длиной примерно по 2 метра и шириной 1,5 метра. Внутри контура были вырыты 3 ямы, снаружи еще 2. Располагались они хаотично на первый взгляд. Стены ям были гравийно-песчаные с примесью глины. На дне оставалось небольшое количество осыпавшегося грунта. Сами ямы напоминали могилы. В местах раскопов был тщательно убран мусор и сложен аккуратно в кучу. Кругом были следы тупоноса с каблуком обуви размером 42-43. Ни в мусоре, ни возле ям, ни на территории вокруг сгоревшей сауны ничего существенного не обнаружили. Повсюду валялись головешки бревен, листы перекошенного и местами почерневшего крашеного гофрированного железа и осколки оконных стекл. Территория бани была обнесена оградой из сетки рабицы, которая в некоторых местах сильно перекосилась, а со стороны асфальтированной магистрали, которая как бы нависала над баней, полностью отсутствовала. «А как тушили здание?» — вдруг спросил Краснощеков. «Ведь пожарные машины подъехать сюда близко не смогли бы. Вначале мои парни тушили водой из баков, а затем из реки, а пожарные водой заливали со стороны тракта, прямо сверху. И как же туристы сюда заезжали?» — поинтересовался я. «Никак. Они машины оставляли на дороге, а сами спускались по деревянной лестнице, по которой вы и попали сюда. Я думаю, вы успели заметить, что она была нашей лучшей рекламой, произведением искусства. Сделана она из лиственницы, без единого гвоздя, ручной работы». «Да, необычная лестница», — согласился Краснощеков. «И вид на реку очень красивый. Наверное, непросто было здесь земельный участок взять под строительство». «Очень непросто. Мы нашли местного жителя, ветерана войны, фронтовика, который был в родственных связях с главой поселковой администрации. Конечно, не бесплатно, он согласился». «А сейчас участок на кого оформлен?» «В том-то и дело, что на этого фронтовика мы начали переоформлять документы, но он недавно умер. А наследница и его дочь стала с нас деньги дополнительные просить, хотя у нас расписка была, что он от нас получил кругленькую сумму». «И что, договорились?» «Почти. Торговались, конечно, и она согласилась. Должны были к нотариусу поехать, чтобы на нас генеральную доверенность оформить, но не успели. Ведь вначале надо было строение узаконить, и затем только земельный участок можно было продать. А не могла она или ее люди поджечь?» — спросил я. «Зачем?» — удивился Карась. «Она деньги от нас получила бы, а теперь ничего. А от других она теперь сможет больше получить, ведь место-то уникальное, больших денег стоит», — предположил я. «Это будет очень непросто сделать», — нахмурился Вадим. «Мы предполагали такой ход событий и сразу предупредили, что мы не лыком шиты и сможем постоять за себя. Да и переоформить участок с нашим строением было бы сложно. У нас же все документы на строительство имеются, и договор с ветераном, и расписка о получении им денег. Больше мороки для нее, чем выгоды. Но теперь строения нет, уточнил Краснощеков. И все ваши документы уже ничего не стоят. А земельный участок на фронтовике числится и подлежит передаче наследникам. У Карася заиграли желваки. Он втянул голову в плечи, прикусил губу, затем резко выпрямился. Нет, не могла она этого сделать. Она должна была стать директором нашей бани, и за доверенность пообещали мы дать ей сумму немалую. Возможно, согласился Краснощеков. А когда вы должны были оформить доверенность? Я точно не знаю. Этим занимался мой партнер. У него юридическое образование. Он говорил, что необходимо было еще собрать документы, оформить техпаспорт на баню и еще что-то. — А кто-нибудь предлагал вам продать баню? — спросил Краснощеков. — Многие. Кто хоть раз побывал в бане, почти все спрашивали о возможности ее купить, и деньги хорошие предлагали. Место классное, напротив шаман камня, его было видно из окна. И после парной можно было в реке искупаться. Туристы сюда приезжают, чтобы просто посмотреть камень, а у нас еще и попариться можно, и посидеть в приятных условиях, и чай попить из местных трав с вареньем, и домашнюю настойку под амулечек. Но один предлагал аж несколько раз. Кто именно? Да москвич-банкир. Ему очень понравилось у нас. Говорил, что готов все бросить и поселиться на окраине России. Это он про нас. А какая у нас окраина? Иркутск находится посередине между Владивостоком и Москвой. Банкиры хорошо деньги считают, а географию плохо знают, — пошутил я. И что тот банкир? — продолжил Краснощеков. Он был настойчив? Еще как настойчив. Несколько раз приезжал, и деньги был готов сразу отдать. Но мы не согласились. Почему? «Деньги быстро разойдутся, а мы дело хотели создать, чтобы и наших детей кормило, поэтому мы ему отказали. А угроз с его стороны или еще от кого-нибудь не было?» «Нет, он, когда мы ему отказали, даже всплакнул немного, а затем напился и пообещал сюда весной с семьей приехать и арендовать баню на все лето. Посоветовал даже нам второй этаж построить для гостей, чтобы как гостиницу ее использовать. И денег пообещал нам в счет своего будущего отдыха взаймы дать. А те последние посетители не могли баню поджечь? Может, напились сильно и поругались с вашими работниками? В тот день парилась молодая семья с ребенком. Они ничего не пили, приехали на своей машине и в 2 часа ночи уехали. Они из Красноярска и специально под утро поехали, пока встречных машин на дороге мало. «Мы можем поговорить с вашими охранниками, которые сейчас по ночам дежурят?» «Конечно. Они в поселке живут. Я вам покажу». Листвянка растянулась вдоль берега Байкала узкой полоской и уходила в широкую пать между 2 холмами. Охранники, отец с сыном, жили возле церквушки в стареньком, почерневшем от времени деревянном домике с небольшим участком, на котором росла одинокая раскидистая черемуха, и в сторонке стоял покосившийся сарай. Злая, хромоногая, беспородная собака лаяла охрипшим голосом. Хозяева не ждали гостей, вид у них был заспанный. «Михалыч!» — обратился к нему Вадим. «Мы к тебе по делу. Это мои друзья, помогают мне разобраться с пожаром и этими ямами. У них к тебе несколько вопросов». «Слушаю». Михалыч хмуро посмотрел на нас. «Закурить бы!» Краснощеков достал из кармана пальто пачку сигарет «Петр». «Крепкие предпочитайте». «Я использую мундштук, и мне хватает 1-2 сигарет в день». «А мне 1-2 пачек», — Михалыч улыбнулся, прикуривая. «Я особо все равно ничего не видел». «Как вы узнали о пожаре?» — спросил Краснощеков. «А баня, что ли? Так про нее сразу весь поселок узнал». «У нас деревня маленькая, слухи быстро разносятся. Да и свет от огня издалека было видно, хоть и за горой она стояла. А я как раз на улицу вышел, у меня живот прихватило. Еще подумал, не Витьке ли черного баня загорелась? Она ближе к нам стоит». «А почему про черного подумали, а не про них?» Краснощеков кивком показал в сторону карася. «Так у Витьки баня старая. Печь вся потрескалась, того и гляди, загореться может. Я ему говорил, а он все про сезон толковал, что вот скоро закончат ездить туристы. За зиму хотел ее обновить». «Вы давно Виктора Черного знаете?» — поинтересовался Краснощеков. «Давненько уже, 20 лет. Он раньше военным был, до майора дослужился. На пенсию списали, переехал сюда жить. Он женился на местной нашей вдове. В школе мы с ней учились. Работы у нас мало было, да и толком он ничего не умел делать, кроме как за юбками бегать. Ну, а тут скумекал, когда перестройка началась, организовал бизнес. Жена его тряпки возила из Китая и продавала, а он баню строил на берегу Байкала. Местные над ним вначале смеялись. Какой дурак деньги будет платить, чтоб попариться? У нас у всех своя баня есть. Да, крепко ошиблись. У него деньги рекой полились. А он еще договорился с начальством, чтоб к нему устроиться рядом, никого не пущали. Так Витька один долго простоял, пока ребята из Иркутска его не потеснили. И он сильно переживал из-за этого. Переживал, конечно. Новая бань получше получилась. Я ее строил. Он гордо посмотрел на нас. Небось, видели лестницу-то? Красавица, а? Да, успели полюбоваться. И что, к нему ходить перестали? Не, какой там? Туристов-то тоже сейчас больше стало. Бывало, очередь стояли аж в 2 бани. Какая раньше освободится? Хотя сезон маленький. Зимой за каждого туриста пришлось бы им бороться. Теперь у него конкуренции не стало. А не мог бы он поджечь баню? Спросил я. Кто? Витька-то? Нет, конечно. Зачем ему свою жизнь портить? Все равно ведь узнали бы рано или поздно, что он замешан. Ему дочку с сыном поднимать надо. Скоро школу окончат, без отца пропадут. Да и характер у него не тот. Вот за девками приударить, это он гораст. Говорят, всем посетительницам массаж предлагают сделать. Бабы его любят. Знаем мы, чем массаж заканчивается. Он хмуро улыбнулся и сплюнул себе под ноги. «А баню, значит, выстроили», — уточнил Краснощеков. «Так точно. Я с сыном. Плотников хороших у нас мало. 1-2. Я обчелся». «Не могла ли она сама загореться? Например, труба прогорела, и искра попала на дерево?» «Оно, конечно, все могло быть. Но, я думаю, ее подожгли. Она ведь новая. И труба на печи была из толстого железа, и замурована в кирпич. Я сам клал печь. Ни один дом еще не сгорел после моей работы». «Когда вы дежурить начали?» «Когда нас Вадим попросил. Уже 5 ночей». «И что вы думаете о раскопках?» «А черт его знает. Ничего не понять. Но при нас ям не копали». «Что они могут означать?» «Может, поверье здесь какое-нибудь у местного поселения?» «Про это я не слышал. Сам понять не могу, кому это надо. Если бы я увидел одну, подумал бы, что колодец для воды копали. Хотя зачем, если там рядом река течет? Опять ям для чего, не знаю. Может, клад какой ищут?» Он хитро улыбнулся. «Но до этого только могут сумасшедшие додуматься. Если бы он там был, черный, давно бы его уже выудил. Он до денег жадный». Когда Михалыч ушел в дом, Краснощеков обратился к карасю. «А вы сможете на время прекратить охранять баню?» «Зачем?» — удивился Вадим. «Тогда как же мы узнаем, кто копает ямы?» «Вот именно для этого я и прошу вас это сделать. А обо всем остальном мы сами позаботимся». «Как скажете». Он направился в дом к Михалычу, а мы на УАЗике, в стареньком вездеходе Краснощекова, вернулись в свой офис, где он меня удивил своим предложением. «Знаете, Владимир Федорович, давайте назовем наше агентство ФЗО». «Почему ФЗО?» — удивился я. «Это начальные буквы слов. Фантазия, знание и опыт — это те качества, которые очень важны в нашем деле. У вас, я вам уже об этом говорил, голова творческая, с фантазией. У меня есть опыт в сыскной деятельности. А знание — это то, что нас объединяет». «ФЗО», — вслух повторил я. «Фантазия, знание, опыт». А что, в этом есть определенный смысл. Правда, где-то я уже слышал такое сочетание букв. Я согласен. Теперь давайте поговорим о деле. Что вы думаете? Все выглядит очень странно, но можно сделать предварительные выводы. Во-первых, баню, скорее всего, подожгли. Есть три подозреваемых. Это хозяин соседней бани Черный, наследница участка и москвич. Но явной заинтересованности, кроме Черного, ни у кого не просматривается. Во-вторых, неясно, кто копает ямы и зачем. Давайте вместе разберемся. Все же у наследницы был мотив избавиться от бани и навязанной договоренности с ее хозяевами. Ведь ей мог кто-то предложить больше денег. Причем могли дать даже аванс под будущее оформление документов на нового собственника. Этим кем-то вполне мог оказаться москвич-банкир, который неоднократно обращался с предложением продать ему строение, но получил отказ. Он практически был одержим идеей купить, даже заплакал. О том, что ребята пока не являются хозяевами, ему могли рассказать. И этим же кем-то мог быть и Черный, который наверняка знал о состоянии дел своих конкурентов, ведь он местный житель, и хорошо знаком с руководством поселка. Теперь Черный. С приближением зимы туристов становилось меньше, и он прочувствовал это своим карманом. Он мог просто поджечь сам, зная, когда работники карася спят, или кого-то нанять. Хотя в таком деле лучше не рисковать, и если он поджег, то сам. Но он мог не просто спалить баню, а еще и договориться с наследницей переоформить участок на себя. Ведь Михайлович сказал, что он известный в поселке бабник. Вдруг они любовники, которые договорились о совместной работе в будущем. Он имел клиентов, а она участок, и желание жить лучше. Но организовать поджог мог и банкир. Денег у него много, сумел бы нанять кого угодно. Вы все правильно говорите, только не все сходится. Что именно? Удивился Краснощеков. Ямы. Ни в какой версии они не могут фигурировать как значимые. Для чего преступникам возвращаться постоянно на место преступления, где их могут поймать и обвинить в содеянном? И уж совсем непонятно исчезновение партнера-карася. Да, вы правы. Конечно, можно предположить, что их копали, чтобы запутать следы, но для этого хватило бы одной-двух. Тем более, чтобы вырыть ямы такой глубины, в слежавшемся сотнями лет грунте надо очень хорошо постараться, а быстро этого не сделать. А что, если они выкопаны не случайно, и поджог был только для того, чтобы освободить место и начать раскопки? Допускаю. Но зачем? Что там в земле можно найти, кроме гравия и песка? А если клад? Вы уже включили свою фантазию. Краснощеков улыбнулся. «Я понимаю, если бы это было на реке Киринге, где, как известно, проходил маршрут купца с золотом, но здесь...» «Трудно представить, чтобы кто-то закопал что-то стоящее. Клад можно было обнаружить даже случайно. Постоянный подмыв берега рекой создает угрозу его сохранения». «Но вы забыли, что шаман-камень был не просто вершиной, торчащей из воды скалы. Это место всегда почиталось местным населением». «Вы имеете в виду легенду о старике Байкале, от которого сбежала дочь Ангара, и он, чтобы ее остановить, кинул ей вслед скалу? Почему же? Не только это. Ведь этот камень не зря зовут шаманским. Здесь бурятские шаманы совершали свои обряды. Вдруг они что-то зарыли?» «Ну, это можно предположить», — нехотя согласился Краснощеков. «Однако шаманы совершают обряды с жертвоприношением животных, а не драгоценностей. Мне надо подумать». Он откинулся на спинку качающегося плетеного кресла, которое привез в офис со своей дачи. Раскачиваясь с закрытыми глазами, Краснощеков скрестил руки на груди и казалось, что задремал, но неожиданно заговорил. «Шаман-камень стал объектом многих легенд и мифов о Байкале и Ангаре. С древности его наделяли необычной силой. По верованиям коренных жителей, при Ангаре шаман-камень был местом обитания хозяина Ангары, Ама Сагаан Найона. Здесь молились и проводили важные шаманские обряды. Также привозили преступника и оставляли его на камне, Если ночью воды Байкала его не смывали, то преступника оправдывали. Говорят, что если разгневается Байкал, то сорвет шаман камень, и хлынувшая вода затопит весь мир. Поэтому испокон веков приносили ему на камень богатые жертвы. Согласно той же легенде, человеческие лица, которые можно увидеть, всмотревшись в скалу, это лица древних шаманов. «То, что вы процитировали, вы это где узнали?» — восхитился я. «Читали?» «Я тоже слышал, что скала начала разрушаться. И, как говорят местные жители, это плохое предзнаменование. Я не могу утверждать, что только читал. Может, что-то слышал по телевизору или радио. Это выдало мое подсознание. Итак, продолжим. Получается то, что шаманы или их последователи, видя, что шаман-камень разрушается, могли поджечь баню, думая, что туристы оскверняют святое место и создают угрозу затопления мира. Это серьезная причина для совершения преступления. Тогда бы и вторую баню подожгли, — возразил я. У черного она простояла долго и никому не мешала. Да, вы правы. Необходимо нам обратиться к истории. Я предлагаю вам поработать в областной библиотеке, а я пороюсь в архиве. Но как же с охраной территории бани? Об этом можете не беспокоиться. Тем, кто копал, нужно время, чтобы узнать об отсутствии сторожей. А пока давайте воспользуемся возможностью лучше подготовиться к встрече с неизвестным. На следующий день во время обеда в кафе «Азия» на шанхайском рынке Краснощеков в очередной раз поразил меня своей памятью. По одному из преданий, до прихода бурятов в Сибири возле Байкала жили тунгусы. Около 700 лет назад к озеру начали кочевать буряты с Алтая. Селились они около богатых рыбой рек, недалеко от тайги, рядом со степями, пока вся земля до самого Байкала не была ими занята. А затем они освоили Забайкалье. Позже сюда же начали двигаться разные роды бурятов из Монголии. Они селились по среднему течению Селенги, Джиды и Темника. Особенно много бурятов из Монголии пришло в Тункинскую долину. Но какое это отношение имеет к нашему вопросу? Очень большое. Нам необходимо понять, кто и в каких традициях мог совершать возле шаман-камня обряды и жертвоприношения. Как ясно из процитированной мной информации, Прибайкалье заселялось бурятами разных родов, как с запада, так и с юга. Нам необходимо выяснить, кто непосредственно жил здесь, и установить, было ли это святое место общим для всех. А что вам удалось узнать? О значении шаманского камня для бурятов. Я достал блокнот и стал читать. С ним связано множество местных легенд. Так булагатские буряты, почитая его священным, верили, что там живет хозяин истока Ангары. О чем вы уже говорили. По другим бурятским преданиям, шаманский камень заслонял вход в страшное подземное царство, где обитают души больных людей. Во время молитвы души шаманов спускались в подземное царство теней и встречались там с душами заболевших людей. Чем быстрее выпустит владыка Эрлинхан заблудившиеся души больных из темницы, тем скорее наступит выздоровление. Потому-то и нужно было как можно больше молебствий, тучных баранов и тарасуна, чтобы насытился владыка и отпустил души на волю. А если будут скудные дары Эрлинхану, если плохо будут молиться шаманы, то приключится великая беда. В гневе отворит страшный владыка шаманский камень и откроет вход в подземное царство теней. Тогда выбьются черные воды из-под земли, потекут беспощадным потоком и затопят все, что лежало далеко и близко. А согласно третьему бурятскому преданию, у шаманского камня лежит вход в царство богини справедливости. Что ж, ваша информация подтверждает, что для местного населения шаман камень имел и, по-видимому, имеет очень большое культовое значение. Однако она отметает версию о том, что шаманы одаривали богов драгоценностями, а не животными и водкой. Это усложняет нашу задачу выяснения причины появления раскопок. А что, если напротив шаман-камня осуществляли захоронение шаманов? Тогда в могилы могли вместе с ними класть и их вещи, в том числе и золотые украшения. Мне видится, что если хоронить людей возле святыни, то пребывание их тел может осквернить то место, где живут боги и духи. Предполагаю, что на это они бы не решились. Хорошо. А почему мы уцепились только за бурятский фольклор? Я опять прибег к своим записям. Может, причина раскопок лежит в истории освоения Сибири? Ведь известно, что с Листвянкой, старинным поселением русских людей, связаны подвиги первопроходцев, развитие торгового пути из Сибири в Монголию, Китай и даже Индию. Здесь начиналась дорога на восток России, отсюда отчаливали казачьи суда, уплывавшие в поисках новых земель. Через Листвянку добирались и золотоискатели, ведь Ангара — единственная река, которая вытекает из Байкала, и по ней можно было добраться через Енисей до Северного Ледовитого океана. А через Верхнюю Ангару на северо-западе Байкала, до витимских золотоносных приисков. «Вас так и тянет вернуться к золотому треугольнику», — пошутил Краснощеков. «Хотя в этом что-то есть. Ведь казаки были крещеные и шаманам не верили. Они могли здесь хоронить. Я просто пытаюсь вам рассказать про то, что узнал, чтобы вы сделали объективные выводы». Место, где стояла баня, действительно уникально не только тем, что там когда-то совершали обряды шаманы, но и большим количеством людей, которые через него прошли и проплыли, а также это единственная постоянная зимовка водоплавающих птиц в Северной Азии. Здесь вода никогда не замерзает. И еще необычность в том, что ширина истока составляет около километра, и на выходе из озера река пересекает уступ, который, как природный регулятор, пропускает в Ангару только определенное количество байкальской воды. Воистину, святое место. Да, но именно его универсальность затрудняет наше понимание происходящего. Оно и место поклонения бурят, и перевалочная база казаков, и путь золотодобытчиков, и купцов в Монголию и Китай, и уникальное природное явление. Только непонятно, кому и зачем понадобилось копать ямы. Что ж... «Будем надеяться, что нам сегодня ночью повезет с поимкой землекопов, и мы сможем это выяснить. У нас остается еще одна загадка. Куда делся друг Карася?» Я по своим каналам попросил выяснить, покупал ли он куда-нибудь билеты на поезд или самолет в ближайшие дни. «А сейчас надо хорошо выспаться. Ночью нам придется поработать. Да, оденьтесь потеплее. Возле воды по ночам особенно хорошо продирает холод». Машину мы оставили невдалеке от сгоревшей бани, на смотровой площадке, где нередко засиживаются туристы в местном кафе. «У вас не мог вызвать подозрение у землекопов. Это самый ходовой автомобиль в сибирских селах. Хотя в этот раз можно было не прятаться вовсе. Все побережье было завешено плотным туманом. Краснощеков дал мне большой фонарь и веревку. Сам захватил с собой какой-то мешок». «Что это у вас? Спальники?» — поинтересовался я. «Нет, рыболовные сети. Мы ведь с вами рыбаки». «А, это для конспирации», — догадался я. «Совсем нет. Для ловли. И сети я выбрал специально с крупной ячеей». «Понял. Пока нам все равно делать нечего, мы сеть закинем, и рыбу поймаем, и покараулим заодно, чтобы время зря не терять». «Я могу только сделать вывод», — улыбнулся Краснощеков, «что вы соскучились по рыбалке. Те, кто хочет посидеть у реки и отдохнуть, берут с собой удочки. Но у нас сегодня цель приезда другая. Наша задача — поймать как можно больше и крупнее. Сети нам пригодятся для ловли землекопов». «Что?» Я от удивления остановился. «И как же мы будем их ловить? Выставим сеть по периметру фундамента?» «Доверьтесь мне. Я имею достаточный опыт в этом способе отлова преступников». Мы устроились ниже дороги, в небольшом ольховнике между банями, чтобы контролировать пространство сверху. До 3 часов ночи никаких признаков земляных работ не наблюдалось. Кругом было тихо, слышен только шум реки. Иногда мимо нас по тракту на скорости проезжали одинокие машины. Было прохладно. Свернувшись калачиком, как ребенок, я задремал. Меня разбудил осторожный толчок в бок. «Вы слышите?» — прошептал Краснощеков мне в ухо. «Что?» — прохрипел я заспанным голосом. «Что слышу?» «Тише! Они пришли! Их не видно. Шаги гасятся туманом. Они пришли примерно 30 минут назад. Тихонько все обошли и теперь готовятся продолжить работы. Я слышал, что собираются копать со стороны реки. По-моему, они или буряты, или монголы. Что? Как вы догадались? Я родился в Тункинской долине, в селе Зунмурино. Вы уже заметили, что у меня хорошая память. Я легко изъяснялся с местными бурятами на их языке. Разные роды говорят иногда по-своему, и хотя много у них общего, отдельные слова могут сильно отличаться по смыслу и произношению. Те, кто сюда пришел, иногда переспрашивали друг друга, повторяя слова, видно, уточняя их смысл. Так и я бы сделал. Разговаривают они на знакомом мне диалекте. В Тункинскую долину, как мы уже знаем, переехало много бурятов из Монголии, из чего я сделал вывод, что это буряты и бурят-монголы. Но как? Что здесь могут делать монголы? В чужой стране копать ночью? Тут-то и оно. Не зря мы с вами сидели в архиве в библиотеке. Возможно, они родственники. И о чем они говорят? Я не все понял, но ясно, что они скоро начнут копать. Недалеко от нас послышался негромкий звон металла, ударившегося о камень. Затем наступила тишина. Через некоторое время шум повторился, и опять молчание. Вскоре послышался царапающий звук лопаты о грунт на фоне ритмичных ударов чего-то металлического. «Почему мы бездействуем?» — спросил я Краснощекова. «Ведь они могут бесследно исчезнуть». «Мы не бездействуем, а выбираем наиболее подходящий момент для нападения. Пусть они окончательно поверят, что никого нет, уменьшат бдительность, погрузятся в яму, и тогда нам понадобится только сбросить в нее сеть, поймать всех разом. Давайте немного подождем». Но ждать мне было трудно. Я нетерпеливо ерзал на месте, пока не задел ногой камень, покатившийся с нарастающим шумом по склону горы вниз. Копание прекратилось. Тогда Краснощеков быстро вытащил из мешка сеть и, легонько ударив меня по плечу, устремился в сторону недавнего шума. «Быстрее, больше ждать нельзя, они уйдут!» — прошептал он. Я вскочил, но, потеряв равновесие из-за коряги под ногой, упал и покатился вниз по склону. Когда я все же подбежал к новой яме, чуть не угодив в нее сам, Краснощеков уже сидел на ее краю, направив луч фонаря на неизвестного человека в рыжей круглой меховой шапке, по форму напоминающей шляпу. Тот пытался освободиться от сети, но только сильнее в ней запутывался. «Что здесь происходит?» — не удержался я. «Где остальные? Или он был один?» «Нет, он был не один, но другие, я видел только одного, сбежали. А этот не успел вылезти, я и накинул на него сеть. Может, мне попытаться их догнать?» «Бесполезно. Теперь их и ветер не догонит. Помогите лучше мне вытащить из ямы этого загадочного незнакомца. Уж очень хочется на него взглянуть поближе и поговорить». Достать из канавы человека было непросто. Он постоянно вырывался, пытаясь вылезти из сети. Наконец он обессилел, и я его поднял, как мешок картошки. По дороге в машине незнакомец молчал, глубоко дыша. Было видно, что он незаметно пытается распутать сеть, надеясь сбежать. «Итак, рассказывайте». Краснощеков уже в офисе налил в кружку крепкий зеленый чай с молоком. «Что вы делали на месте сгоревшей бани?» Смуглый незнакомец с раскосыми глазами и лицом в форме луны, стеряющимся на нем плоским носом, молча рассматривал рисунок нашего линолеума. Было такое впечатление, что он вообще глухой, и все вопросы были бесполезны в общении с ним. «Ну что же, нам торопиться некуда. Вы в наших руках, и рано или поздно придется с нами заговорить. Кстати, не желаете зеленого чаю? Я заварил его по-монгольски специально для вас, с пережаренной мукой, пшеном и немного добавил соли». Землекоп из-под бровей зло посмотрел на Краснощекова, потом на меня и вновь опустил глаза. Он был одет в короткую, грубо выделанную овчинную дубленку с длинным ворсом. На ногах кирзовые сапоги на меху, в руке шапка. Держался он спокойно, видно, готовый ко всему. «Ну что ж, раз вы молчите, нам придется произвести досмотр найденных на месте преступления вещей без вашего согласия. В его брезентовом мешке мы обнаружили фонарь, рулетку на 20 метров, большую катушку капронового жгута, кусок отварной говядины, булку хлеба и китайский термос на 1,5 литра с ароматно пахнущей темной горячей жидкостью. «Настой травы саган-дайля?» — усмехнулся Краснощеков. «Хороший выбор. И пахнет вкусно, и сил дает. Небось, на всю ночь рассчитывали». «Молчите, молчите. Мы и без вас немало уже знаем. Владимир Федорович...» — обратился он ко мне. «Посмотрите-ка, что в карманах нашего гостя скрывается». Я подошел к незнакомцу, тот, не сопротивляясь, позволил проверить их содержимое. Оказалось, что он по паспорту Шулуун Бата Борджигин, гражданин Монгольской Народной Республики и в настоящее время учится на 2-м курсе Иркутского технического университета. «Как вы сказали, Шулуун Бата — это крепкий камень в переводе с тибетского». Незнакомец с удивлением посмотрел на Краснощекова. После этого он глаз своих не опускал. «Итак, Шулуун Бата. Для удобства я вас буду называть Шулун, хотя больше вам подошло бы имя Шалун по-русски. Я могу сказать вам, молодой человек, что вы крепко влипли. Теперь вам не отделаться экстрадицией. Вы совершили тяжкое преступление, уничтожение частной собственности путем поджога, причинение материального ущерба гражданам России. Поэтому вас осудят в Иркутске, и никакое консульство или родственники вам не помогут. И светит вам немало лет провести в наших тюрьмах». «Я ничего не поджигал!» Негромко, коверкая слова, резко возразил монгол. «Мы с другом решили накопать червей для рыбалки». «О, это очень интересно. Мы, — Краснощеков посмотрел на меня, улыбаясь, — тоже любим рыбачить. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Только скажите, а почему вы решили их накопать ночью?» «Мы учимся много, сильно много, и пока приехали, стемнело». «Что ж, хорошая, правдивая версия. Это вы ее придумали или ваш приятель?» «Это правда!» «Тогда где же ваши удочка и снасти? Мы их что-то не нашли». Вмешался я в разговор. «Они у друга. Он подумал, что вы бандит, и убежал. Что же он вас бросил в беде?» «Я тоже хотел уйти. Было темно и туман». «И в этом тумане вы хотели отыскать червей». Краснощеков улыбнулся. «Давайте так поступим. Мы не полицейские, а частные детективы, и в вашей власти решить, что делать дальше. Если вы нам все расскажете честно, зачем вы подожгли здание и копали ямы, мы поможем вам выпутаться из этой переделки. Если нет, то сдадим в полицию». Шулуун молчал долго, затем сказал. «Мы не поджигали. Когда приехали, дома уже не было. Только угли от костра». «Мы знаем, что все эти ямы выкопали вы», — не выдержал я. «Отпираться нет никакого смысла. Пусть вы не поджигали, но зачем вели раскопки?» «Мы не поджигали. Больше я ничего не скажу». «Да, вы действительно крепкий камень», — сказал Краснощеков. «Ваши документы мы оставим у себя до выяснения всех обстоятельств. Если вы захотите убежать, то не сомневайтесь, мы вас быстро отыщем. Но для надежности вам придется побыть некоторое время с нами, пока мы приятеля вашего не найдем. Вы бы, конечно, могли нам помочь». Шулуун отрицательно закачал головой. «Что ж, и сами справимся. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет». Надев на руки пленника наручники, мы вышли в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь. Было уже около 8 утра. «Что вы думаете по поводу услышанного?» — спросил меня Краснощеков. «То, что он говорит правду, и дом он не поджигал». «Почему вы так решили?» «Очень уверенно заявляет об этом, и глаза не прятал, когда говорил». «О, поверьте мне, что многие преступники никогда не сознаются в содеянном, и тогда, когда все доказано, и после суда, когда отбывают срок в местах лишения свободы, даже друзьям и родственникам своим не признаются. А по виду восточного человека вообще трудно сделать правильный вывод. Они могут говорить о веселом и печальном с одним и тем же непроницаемым выражением лица и ничего не выражающими глазами. Но в данном случае я тоже склоняюсь к тому, что этот парень не имеет отношения к поджогу. А ямы копали они, это точно. Но зачем? И тут мне пришла неожиданная мысль. А что, если они искали вход в пещеру под шаман-камнем? Помните, булагатские буряты верили, что там живет Ама-Сагаан Найона, хозяин истока Ангары? По другим бурятским преданиям, шаманский камень заслонял вход в страшное подземное царство, где обитают души больных людей. А согласно третьему бурятскому преданию, у шаманского камня лежит вход в царство богини справедливости. Я подчеркнул в своем блокноте слова с общим смыслом. Таким образом, можно предположить, что под камнем посередине реки находится большая пещера, вход в которую располагается на нашем или противоположном берегу. Но это было очень давно, еще до прихода русских. И тогда становится понятным, что могут искать потомки древних бурятов. Но при чем здесь монголы? Неясно. Краснощеков, улыбаясь, молча смотрел на меня. «Что, вам не нравится моя версия?» — расстроился я. «Как раз наоборот. Я поражаюсь, откуда у вас берутся такие оригинальные мысли?» Я всегда предполагал, что люди с хорошей памятью, как правило, почему-то ограничены в ее использовании для творчества. Другое дело люди-интеллекты. Я так называю тех, кто хорошо мыслит, но не обладает многими знаниями, как эрудиты. Они могут свободно синтезировать идеи, вы тому явное подтверждение. Поэтому я рад, что мы с вами вместе. Что касается вашего предположения, то оно заслуживает всяческих похвал. Другое логическое объяснение просто трудно придумать. Тогда становится понятно их стремление копать только напротив камня и так глубоко. По-видимому, они обладают какой-то информацией, например, карты расположения входа, но не могут правильно рассчитать расстояние и глубину. Расстояние от чего? Извините, что перебиваю. Если они расстояние измеряют от шаман-камня, то на глаз это сложно сделать. Лодку, скорее всего, они не брали. Их бы сразу заметили местные, и о них бы узнали сторожа. Хотя в сумке мы и обнаружили капроновый жгут. Это легко измерить с помощью лазерного монокулярного дальномера. Сейчас техника на грани фантастики. Он компактен, луч можно с любой точки берега направить на предмет и получить тут же показания. Правда, чем длиннее расстояние, тем больше погрешность. Камень от берега находится примерно в 500 метрах. Значит, и ошибка в измерениях может составлять до метра. Отсюда и такое количество ям, хотя многое еще зависит и от соблюдения условий измерения. Если его производить не строго горизонтально, то величина ошибки увеличивается. Но если для точности определения места на берегу еще им важен уровень воды в реке, тогда они долго не смогут отыскать нужное место. Осенью он максимальный. Я думаю, по всем этим причинам они выкопали не одну яму. «Все сходится», — торжественно заключил я. «Мы с вами докопались до грандиозной тайны. Под шаман-камнем есть пещера. Это же открытие века. И неважно, есть ли в той пещере что-нибудь, ведь никто даже не подозревал о ее существовании». «Не распаляйте себя», — дружелюбно сказал Краснощеков. «Мы еще ничего не нашли». У нас есть только предположение, которое необходимо проверить. А для этого надо, чтобы наш несчастный друг, сидящий в соседней комнате, разговорился. Но наш пленник спал, устроившись на диване, мирно посапывая. Он еще не догадывался, что половину тайны мы уже знали, а осталось решить, что теперь с ней делать. «Скажите», — продолжил я разговор, когда мы вновь вышли, «а при чем здесь монголы? Ведь это очень далеко отсюда. Если местное население не знает, то как узнали об этом они? Я пока затрудняюсь дать вам однозначный ответ. Тем более, что с нашим Шалууном был в компании бурят, который мог знать больше. Какая у них связь между собой, нам предстоит выяснить. А для этого давайте не будем терять времени. Вы пока посторожите молодого человека, а я займусь поиском его партнера». Часам к 6 вечера Краснощеков пришел с каким-то парнем. Его лицо было вытянутым, с выступающим узким носом, но раскосые глаза и смуглая кожа выдавали восточное происхождение. «Знакомьтесь, это Лосол. Он согласился нам помочь. Он тот самый, который был ночью с нашим гостем. Кстати, как он?» Я изумленными глазами смотрел на Краснощекова. «Он в соседней комнате. Но как?» — начал я. «О, это занимательная история. Но об этом я расскажу позже. Приведите к нам Шаолунбата». Когда тот вошел, заспанный и неумытый, и увидел перед собой Лосола, его глаза расширились. Он молча разглядывал своего товарища, пытаясь сообразить, почему он здесь находится. Лосол сидел на стуле без наручников и пил чай с конфетками. Их взгляды встретились. «Садись пить чай, Шулун», — предложил Краснощеков. «Нам есть о чем поговорить». Тот молча поставил стул возле приятеля и взял конфету со стола. Затем потянулся за чаем. «Мы знаем, зачем вы копали ямы. Не беспокойся, нам об этом не рассказывал твой приятель. Мы и сами догадались. Все легенды о шаман-камне говорят, что там была пещера, о которой люди забыли. Как я понял, кто-то из вас нашел упоминание о ней в музее или узнал от родственников. Нас не интересует, что в пещере, и мы вам не конкуренты в плане поиска клада. Однако хочу сказать, что без нас вход в нее вы явно не найдете, потому что вы его неправильно ищете. А во-вторых, вам теперь никто не даст довести дело до конца. Если мы вам не поможем, вас просто арестуют за поджог бани». «Мы ее не поджигали», — резко перебил Шулуун. «Я верю. Но вы главные подозреваемые. Вы оставили столько следов после себя, что как бы вы ни старались доказать обратное, вам никто не поверит. Тем более, что есть люди, заинтересованные, чтобы посадили в тюрьму именно вас. Я имею в виду тех, кто действительно ее поджег. Мы с Лосолом это обсудили и пришли к выводу, что можем помочь друг другу. Тем более, что даже обнаружив вход, вы не сможете туда незаметно проникнуть и взять в пещере то, что хотели. Как вы себе это представляете?» «Мы не думали об этом», — сказал Шулуун. «Для начала мы хотели просто найти вход и сразу зарыть его. Потом бы решили, что дальше делать». «Интересная восточная логика», — улыбнулся Краснощеков. «Найти его быстро вам не удалось, а когда вы выкопали несколько ям возле сгоревшей бани, тайный поиск вообще стал невозможным». «Да, это мы сегодняшней ночью поняли», — согласился Лосол. «Поэтому я считаю, что нам надо объединить свои усилия». Он посмотрел на Шулууна. «В чем?» — спросил Шулуун. «Ты рассказал им все?» «Ничего я не рассказывал. Но, думаю, это надо будет сделать, если ты согласишься. Ведь они правильно говорят. Наши поиски нельзя будет продолжить без поддержки. По крайней мере, их не так много». Он посмотрел на нас. «Всего двое, и мы можем найти компромисс. Жадность до добра никогда не доводила». «В этом ты прав». Шулуун отхлебнул чай из кружки. Было видно, что он что-то обдумывал. «Хорошо, я расскажу вам. Мой давний предок был на службе у самого Чингисхана. Его звали Наржон, что означает «хранитель ценностей». Ему Чингисхан очень доверял. И когда наступило время смерти полководца, он решил сделать дары во все святые места, почитаемые предками и богами. Чингисхан взял часть своего имущества и разделил на несколько долей. Мой предок повез дары на Байкал и вместе со здешними шаманами спрятал их глубоко в пещеру. Когда он умирал, эту тайну передал своему старшему сыну, тот своему. Так до меня дошла эта легенда. Я точно знаю, что сокровища спрятаны в пещере Шаманской скалы, стоящей в Байкале, но место ее расположения никто не знает. Зато известно, что скалу можно узнать по лику коричневого дракона с ее западной стороны. Именно в ней находится сокровище. Я бы никому об этом не сообщил и сам бы никогда не пошел против воли предков. Но сейчас многое решают деньги. Очень хочу найти дары. Поэтому после окончания школы я поступил в Иркутский университет, Там встретил Ласола, моего дальнего родственника, которому все рассказал. Он мне поведал о шаман-камне, вершине скалы у истока Ангары. Но про пещеру ничего не знал. И когда я уже почти отчаялся, Ласол вспомнил, что его дед, потомственный шаман, ему про нее рассказывал. Но он посчитал это сказкой. Дед ему еще говорил, что тайну о пещере хранили. «Да», — продолжил Ласол, — «эту тайну так хранили, что сами про нее забыли. Когда я был маленьким, мне дед рассказывал, что раньше, очень давно, обряды совершали у истока Ангары на правом ее берегу, и там была большая пещера под камнем, где шаманы общались с духами. Я про эту историю совсем забыл, и дед уже давно умер. Но когда Шулуун мне рассказал про Чингисхана, я вспомнил и стал расспрашивать отца, но он ничего не знал. Тогда я изучил вещи деда и нашел очень старый кусок белого сатина, на котором был какой-то рисунок со стрелками и иероглифами. На нем, по-видимому, сам дед уже подписал по-русски слово «Байкал». Я внимательно все рассмотрел и понял, что там нарисован шаман-камень. Только его сразу не узнать было. Он сильнее из воды выступал, как раздвоенная скала, и почему-то от него шла полоска к берегу. Я подумал, что так обозначен проход в пещеру. Краски сильно поблекли. — И у вас сохранился этот рисунок? — заинтересовался я. — Конечно. Я сделал его ксерокопию. Смотрите. Он достал лист бумаги с небольшим нечетким рисунком. Мы с Краснощековым стали его внимательно изучать. Был нарисован шаман-камень, только его пропорции не соответствовали руслу реки, если это была река. Он занимал почти одну треть ее ширины. А что, разве после строительства Иркутской ГЭС так сильно изменился вид шаман-камня? Спросил я у Краснощекова. Уровень воды поднялся, но, думаю, не так значительно у истока Ангары. Может, метра на полтора-два? Странно. Тогда, может, нарисован не шаман-камень? Я точно знаю, что сокровища спрятаны в пещере шаманской скалы, стоящей в водах Байкала, — сказал Шулуун. Слушай, Шулуун, — не выдержал я, — ты уже дважды, когда рассказываешь про камень, называешь его скалой, стоящей в Байкале. Шаман-камень стоит не в Байкале, а в Ангаре, и называется именно камнем, а не скалой. Это от того, что ты плохо знаешь русский язык, или так тебе сказал предок? Разве это большая разница? По-моему, никакой разницы нет, — сказал Ласол. Разве шаман-камень — это не вершина скалы? И разве Ангара не является продолжением Байкала? Логично, — согласился Краснощеков. Все сходится. «Но что-то я не вижу никаких стрелок на рисунке. Где они?» Обратился я к Ласолу. Он хитро улыбнулся. «Зачем же я все буду носить с собой? Завтра принесу». «Тогда надо подумать, как нам продолжить поиски входа в пещеру», — предложил я. «Я думаю, давайте это отложим на утро», — не согласился Краснощеков. «А сейчас лучше немного отвлечемся от сокровищ и пещер». «Что вы знаете о поджоге бани?» Он неожиданно перевел тему разговора и, не моргая, смотрел на парней. Они переглянулись и, как по команде, одновременно потянулись за кружками. «Вы когда там впервые оказались, парни? Мы же договорились с вами, что все, что здесь происходит, останется между нами. Так что вы видели?» «Мы видели, как ее поджигали», — неуверенно заговорил Ласол. Мы как раз решили в ту ночь начать копать. Но в тот день, точнее ночь, долго парились посетители. На дороге стояла их машина. Мы ждали, когда они закончат и уедут. Мы выбрали место за кустами между банями на пригорке. Мы с Краснощековым улыбнулись. Там нас не было видно, но мы видели все. Машина уехала, хозяева закончили уборку и легли спать. И когда мы решили заняться делом, увидели парня, который подкрался к зданию, подложил солому и чем-то облил стену, затем поджег. А как он выглядел? Сперва мы его плохо разглядели, но потом, когда пламя разгорелось, увидели, что это был высокий русский парень в красном с белой полоской спортивном костюме, и таком же по цвету мотоциклетном шлеме. На ногах его были то ли короткие сапоги, то ли высокие белые кроссовки. Затем он побежал в сторону города, и вскоре мы услышали шум заведенного мотоцикла. Тогда мы тоже убежали оттуда. Он был в очках? Нет. А вы могли бы его узнать? Парни задумались. Если он так же будет одет, мы его узнаем, сказал Шулуун. У него походка необычная. Мне показалось, что он немного хромал на левую ногу. Она как бы волочилась. Ну что же, спасибо за помощь. Теперь я предлагаю сделать паузу в пути. Краснощеков встал и надел пальто. «Что сделать?» — удивился Шулуун, приподнимаясь со стула. «Немного отдохнуть. Предлагаю встретиться завтра здесь в 9 утра и все обсудить. Вы сможете?» «Лучше 3 часа. Нам ведь на учебу идти, и так сегодня пропустили», — предложил Лосол. Когда парни ушли, мы с Краснощековым направились поужинать в Васаби, кафе японской кухни, расположенное недалеко от нашего офиса. «Итак, подведем итоги уходящего дня», — сказал Краснощеков. «Во-первых, мы выяснили, что баню подожгли», — начал я. «Во-вторых, те, кто копал ямы, не имеют к этому никакого отношения. В-третьих, ямы копали с целью обнаружить вход в пещеру, о которой все забыли, но она имеет большое историческое и культурное значение для всего человечества. В-четвертых, в ней могут находиться сокровища». «Неплохо для одного дня». Осталось выяснить, кто поджег и где приятель карася. Исходя из показаний землекопов, обозначилась спортивная фигура поджигателя. Им мог быть как наемник, так и лицо, непосредственно заинтересованное в поджоге. А не мог поджечь баню друг карася? Вы продолжаете поражать меня свободой мысли. Теоретически мог, но тогда мы не должны исключать и возможность того, что все это сделал сам карась. Но мне не показалось, что он высокий, да я и не заметил, что он хромает. Я тоже на него не думаю, но исключать нельзя. А как мы будем искать поджигателя? Необходимо опросить подозреваемых. Мы с вами займемся этим завтра до обеда. До встречи с землекопами. Вы думаете, они к нам придут? Уверен, что это так и будет. Мы для них теперь важнее, чем они сами. Ведь без нас они ничего не смогут предпринять. Так что будет день, будет пища. Вы обещали рассказать, как сумели быстро найти Лосола. Это было несложно. Когда мы с вами предположили, что они копали ямы по заданным координатам, я понял, что им без прибора не обойтись. Помните, я вам говорил про лазерный дальномер? Так вот, строители обычно используют лазерные рулетки с возможностью измерения расстояния до 200 метров. А до камня было не менее 500. Поэтому ребятам надо было достать прибор, позволяющий определять расстояние до километра. Он в свободной продаже отсутствует. Такие расстояния измеряют редко. Но его могли иметь специальные организации и лаборатории, проводящие аналогичные исследования. Когда мы выяснили, что Шулуун учится в техническом университете, я понял, что там такой прибор мог быть, и ребята, возможно, брали его на время. «У меня в университете работает приятель, декан горного факультета. Он мне посоветовал, к кому обратиться, и я быстро выяснил, что лазерный монокуляр в лаборатории брал студент 4-го курса Лосол. Оставалось только найти его. Он оказался смышленым парнем, быстро сообразил, что отпираться глупо. Кстати, Лосол с тибетского переводится как «ясный ум». «Действительно, все просто, хотя я бы до этого не додумался». «Как и я, о пещере под Шаман-камнем». Краснощеков широко улыбнулся. Опрос подозреваемых мы начали с Виктора Черного. Он оказался на месте, у себя в бане. Это был высокий и худой мужчина лет 50 в спортивном костюме. Внешне держался спокойно, хотя глаза бегали, когда он отвечал на наши вопросы. «Вы давно организовали свой бизнес?» — спросил Краснощеков. «10 лет назад». «И как идет?» «Неплохо. Много ли нам, пенсионерам, надо? На еду и на одежду?» «Говорят, что у вас не было конкуренции, пока рядом не построили баню». «Да какая здесь конкуренция? Всем заработать хватит. Туристов каждый год все больше и больше. И местное население теперь и в своих дворах предлагает баню. Многие ее имеют. Иностранцам ведь что надо? Экзотики? А что для них экзотика, то для нас обычная жизнь. Они по $100 в день платят, чтобы пожить в доме, где туалет на улице стоит. Им нравится, когда печь в доме топится. Любит за водой к колодцу ходить. Он засмеялся. Представляете, какие идиоты. Нам бы их проблемы. Они совсем зажрались у себя, а нам только выгода. Так что никакой конкуренции у меня не наблюдается. Места всем хватает. Особенно теперь, когда рядом баня сгорела. Язвительно вставил я. Да и когда работала, тоже. У меня свои постоянные клиенты парились, а они только новеньких привлекали. Я ведь и массаж делаю. Да, об этом мы уже слышали, сказал Краснощеков. Говорят, многим нравится. Черный заулыбался. А что, и вашим приходилось ко мне заходить? А то как же. Скажите, а когда баня загорелась, вы где были? В тот день у меня клиенты в 12 часов ночи ушли, и я сразу домой уехал. На чем? На мотоцикле. А он у вас с коляской? А на кой черт она мне нужна? Вы же сами видите, что до бани можно только пешком дойти. На дороге мотоцикл не оставить, его быстро угонят. А такой я ко входу подкатываю. Скажите, а вы знали, что документы на сгоревшую баню не были оформлены до конца? Нет, не знал. Как же тогда они работали? У нас ведь сами знаете. Только начни что-нибудь делать, проверяющие быстро набегут. Видно, им как-то удавалось договариваться. А когда вы узнали, что баня сгорела? 6:00 утра. Я рано приезжаю, ведь баню топить надо и прибраться. А в то утро ко мне должны были клиенты к 9 часам подъехать. И что вы думаете по этому поводу? Как она могла загореться? Может, ее подожгли? А что мне думать? Это вы решаете. Мое дело маленькое. Но все же. Вы не знаете, от чего она загорелась? Ну, если порассуждать, то ее, скорее всего, подожгли. Если бы она сама загорелась, например, от печи, то она бы равномерно сгорела. Но она больше с одной стороны обгорела, аж до самого фундамента. Но, может, так ветер помог? Нет. В тот день погода стояла ясная, к вечеру не изменилась. А это значит, что кроме берегового бриза другого ветра не было. Если бы баня загорелась от середины, то обгорела бы больше правая сторона, которая ближе ко мне, а в действительности сгорела больше левая, что против ветра. Значит, ее с той стороны и подожгли. — Что ж, убедительно, — заключил Краснощеков. — А когда вы приехали, что увидели? Может, что-то подозрительное заметили? Самым подозрительным было то, что я чужой бани не увидел, и дыма было очень много. Она еще долго тлела. Он скупо улыбнулся уголком рта. «Спасибо за помощь. А можно мы вашу баню посмотрим?» «Мы тоже с другом парильщики». Краснощеков взял меня за локоть и, не дожидаясь ответа, направился в сторону здания. В бане никого не было. Почерневшее дерево, скрипучая входная дверь, прогибающиеся под нашей тяжестью половицы, паутина мелких трещин, как и рассказывал Михалыч, окутывала печь в парной. «Не боитесь, что ваша баня может тоже сгореть? Тогда совсем туристам пойти будет некуда?» — спросил Краснощеков. «Да что ей будет. Я планировал в ноябре закрыться, но теперь придется до января подождать. Нельзя клиентов обижать. Все они захотят попариться по старой русской традиции перед Новым годом. Я-то надеялся на соседей, думал, подстрахуют, а теперь придется самому отдуваться. Все рассчитал. Не удержался я, когда мы с Краснощековым садились в его машину. Знает, что перед праздником у него отбоя не будет от клиентов. Если, конечно, предположить, что он был организатором или исполнителем поджога, но я думаю, что ему просто подфартило. Конечно, он непростой мужик, но не думаю, что он замешан в этом деле. Хотя время покажет. Недалеко от кафе старенький дом прикрывал забор, На недавно покрашенной зеленой калитке висела красная металлическая звезда, обозначающая, что это дом ветерана Великой Отечественной войны. У калитки на скамейке сидела раздобревшая женщина лет 60 в выцветшем пуховике и коротких сапогах. Голова ее была прикрыта пуховым платком. «Здравствуйте! Слушаю вас!» Хозяйка с интересом рассматривала нас. Глаза были приветливыми, она улыбалась. «Хотите комнату снять?» «Нет», — сказал Краснощеков. «Мы пришли поговорить по поводу сгоревшей бани». Она нахмурилась. «А вы кто? Из полиции?» «Нет, мы частные детективы. Расследуем это дело по поручению хозяев бани. Но, как мы знаем, на самом деле хозяйкой ее являетесь вы». «С чего вы взяли?» «Насколько нам известно, после смерти вашего отца вы стали его единственной наследницей». «Это правда. Только чего было у него наследовать-то? Дом, да небольшое имущество, которое я сама покупала. Он инвалидом с фронта пришел. Почти не работал. Мама все хозяйство на себе тащила, а когда она умерла, мне пришлось». «А земельный участок под сгоревшей баней, разве он не вам принадлежит?» «С какой-то радости, если его отец для парней оформил. Они с ним рассчитались полностью, хоть на похороны денег не пришлось искать». «Но для его переоформления надо было выписать генеральную доверенность, что, как нам известно, вы еще не сделали». «Кто вам сказал? Я ее подписала еще 3 месяца назад. Ко мне парень их не приходил, показал все документы, расписку папы. Мы в тот же день и оформили доверенность. Больше я их не видела». «То есть вы хотите сказать, что без всяких дополнительных условий вы подписали доверенность и никаких денег больше не просили? А за что я должна была их просить?» «Интересно получается», — произнес Краснощеков. «А что вы слышали про сгоревшую баню? Что у вас говорят в поселке?» «У нас всякое говорят. И то, что они сами ее подожгли, чтобы за страховку деньги получить. И на том месте гостиницу построить, и то, что Витька мог поджечь из-за своей жадности. И завистники из нашего поселка могли, и бандиты из Иркутска. Народ сами знаете какой, им бы только дать повод посудачить. У нас особо и говорить-то не о чем. А тут такое событие». «А вы не могли бы описать того, кто к вам приходил? Вы на него оформили доверенность?» «А на кого же еще? Он же мне все документы показал. Значит, не врал. И паспорт он вам показал?» «Конечно». «И как его звали? Может, фамилию запомнили?» «Нет, ничего не запомнила. Фамилия у него такая странная была. Сейчас». Она задумалась. «Как-то с рыбой связано». «Может, карась?» — возбужденно выпалил я. «Нет, вроде другая. Омулев, Окунев, Пискарев, Тайменев». Я стал быстро предлагать рыбьи фамилии, но женщина только мотала головой. «Нет, не помню. Это же давно было». «А какой он на вид?» — спросил Краснощеков. «Высокий или низкий? Сколько ему лет было?» «Повыше меня. Наверное, высокий. Молодой. Сколько лет? Не знаю. Я его особо не разглядывала». «А на чем вы ездили к нотариусу?» «А мы не ездили. Он его сам привез ко мне домой». «То есть вы подписали доверенность дома?» «Да». «И копия у вас есть?» «Зачем мне она?» «Тоже верно. Ну что же, большое вам спасибо. Извините, что отвлекли от дел». «А у меня и дел-то никаких нет, пока туристы не поселятся. Но сейчас сезон уже отошел. Может, вы кого порекомендуете? У меня условия хорошие, комнаты чистые, вид из окна на Байкал. И готовлю я неплохо. Пройдите в дом, посмотрите». «Нет, спасибо. Нам еще поработать надо». Мы прошлись по набережной и зашли на рынок. Здесь продавались поделки из местного сырья и омуль в широком ассортименте. Мы не удержались и съели по одной рыбине горячего копчения, которую приготовили при нас. «Что вы думаете по поводу доверенности?» — спросил я у Краснощекова. «Может, она обманывает?» «Не похоже. Другое дело, кто к ней приходил, ведь мог любой назваться Груздем и полезть в кузов. Причем здесь Грусть?» «Не понял я». Это народная поговорка. Прийти за доверенностью мог человек, который не имел к Красю и его партнеру никакого отношения, а представиться от их имени. Теперь понятно, но откуда у него оказалась расписка ветерана? Да теперь понятно, что еще больше непонятно. Краснощеков достал из кармана желтый мундштук и вставил в него сигарету, предварительно оторвав от нее фильтр. Надо будет проверить, не зарегистрировано ли право собственности на баню с земельным участком, и на кого. В офисе мы заварили прессованный плиточный зеленый чай. Нам вначале пришлось расколотить его на небольшие кусочки. Потом их положили в кастрюльку с холодной водой и кипятили минут 20. Затем добавили молоко и немного соли. «Я думаю, что нашим гостям чай понравится», — сказал Краснощеков. «Наверное. Но пока их нет, я хочу вас спросить. Слышали ли вы раньше о том, что Чингисхан мог иметь к Байкалу какое-нибудь отношение? Мне представляется все это очень странным и крайне неправдоподобным. Он, завоеватель половины мира, вдруг послал дары в святые места Прибайкалья». «Я подумаю», — Краснощеков замолчал, но долго ждать себя не заставил. «Мне вспомнилась одна легенда. Это было давно, когда на берегу Южного Байкала жили только буряты. Во время одного из завоевательных походов против северных народов Чингисхан во главе своих войск вышел к Байкалу. Стремительно пронеслась легкая монгольская конница по льду озера и ворвалась в Тункинскую долину. Здешние жители, буряты, вынуждены были покориться грозному завоевателю. Чингисхану понравилась долина, и он приказал своим людям похоронить его на берегу величественного Иркута. Когда полководец умер, его тело, а также награбленное им богатство, привезли в Тункинскую долину, положили на берегу реки Иркут и насыпали над могилой огромный курган. А рядом похоронили любимую жену Чингисхана, русскую княжну, которую взяли в плен во время вторжения на Русь. «Таким образом, — заключил Краснощеков, — получается, что Чингисхан мог быть на Байкале, так и перед своей смертью послать дары в святые места, в том числе и в пещеру под Шаман-камнем». «Но не могла та пещера быть под другим Шаман-камнем? — спросил я. «Под каким это?» — удивился Краснощеков. «Я вчера вечером просидел долго за компьютером в интернете и выяснил, что на Байкале и в его окрестностях, кроме Шаман-камня на Ангаре, есть скала Шаманка на острове Аль-Хон и целых два шаманских мыса, один на северо-востоке Байкала, второй в его самой южной части». «Это очень интересно», — проговорил Краснощеков в задумчивости. «Получается, что перед тем, как нам начать искать вход в пещеру, необходимо все тщательно проанализировать. Расскажите поподробнее о них». Я достал блокнот. «Я думаю, что из мысов для нас большее значение имеет южный, который примыкает к Тункинской долине. Раньше его называли мысом Айхашулун, страшный камень. В прошлом он служил местом жертвоприношения бурятам-шаманистам. Как гласит предание, когда-то очень давно в пещере шаманского мыса похоронили шамана, после чего там стали совершать священные обряды и приносить жертвы духам. На шаманском мысе останавливались и русские купцы, и тоже приносили жертвы в надежде, что поклонение шаману должно было улучшить их торговые дела. Так со временем и укрепилось за мысом название «Шаманский». «То есть получается, что название «Шаманский» появилось уже при русских?» «Я понял, что именно так». «Тогда есть предположение его убрать с рассмотрения». «Согласен. Я уверен, что информация Шулууна больше всего подходит к шаманской скале, расположенной вблизи поселка Хужир на острове Аль-Хон, которую после распространения буддизма среди бурятов начали называть Бурхан-мыс, бог Будда. Она относится к 9 святыням Азии. Ее раньше называли даже камень-храм. Нигде буряты не приносили в таком изобилии жертвы, как у этой скалы. Особенно суеверный ужас вызывала пещера, расположенная в ней. По преданию, пещера эта считалась местопребыванием Эжина, хозяина Аль-Хона. Никто не имел права приближаться и тем более входить в нее, кроме шамана. По форме скала двухвершинная и сильно напоминает рисунок ласола. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, в которой проходили шаманские обряды, А позже, после ламаизации бурят, в ней находился алтарь Будды. У подножия горы сохранились загадочный наскальный рисунок и надпись на санскрите. Монахи верили, что в пещере живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена. Поэтому ламы из всех датсанов Бурятии приезжали молиться туда. Да, эта скала заслуживает внимания. Я что-то сразу не сообразил вчера, когда записывал. Получается, не зря уточнял у Шуулуна, почему он вместо слова «камень» использовал «скала» и говорил, что она находится в Байкале, а не в Ангаре. Припоминаю. Шаманская скала действительно больше подходит под описание Шуулуна. И то, что она почиталась не только бурятами, но и монголами, подтверждает ваше предположение. Я думаю, вчера нам землекопы не все рассказали. Будем надеяться, что сегодня мы узнаем больше. В дверь постучали. «Входите», — громко сказал Краснощеков. Дверь открылась, но вместо ожидаемых копателей мы увидели карася с каким-то высоким мужчиной. Он был одет в длинное черное кашемировое пальто, из-под которого выглядывал дорогой темно-синий костюм. Приход Вадима был неожиданным, мы молча ожидали пояснений. «Знакомьтесь», — обратился он к мужчине, — «это те люди, которым я поручил расследование. Как видите, я вас не обманывал». Мужчина внимательно посмотрел на нас и представился. «Выгодовский Яков Михайлович. Я прилетел из Москвы для оформления сделки по покупке участка и бани у шаман-камня. 2 недели назад ко мне приехал Николай Опарыш, партнер Вадима, и предложил купить ее. Мы заключили договор купли-продажи и договорились, что я вскоре прилечу в Иркутск, где мы перерегистрируем право собственности на меня. После подписания договора я выдал Николаю всю сумму денег наличными, так как он объяснил, что для сохранения бани необходимо срочно вернуть просроченный кредит банку, который они получили на ее строительство. Я поверил. Но сегодня я узнал, что баня сгорела, и партнер Вадима исчез. Поэтому, узнав, что вы занимаетесь этим делом, я решил пойти к вам и расспросить, что вам удалось выяснить. Пока можем сказать, что баню подожгли. И то, что друг Вадима билетов в ближайшие полмесяца никуда не покупал. Ни на самолет, ни на поезд. «Вы точно знаете, что общались именно с Николаем Опарышем?» «Конечно, мы же с ним раньше виделись в Иркутске». «А может, это был человек, похожий на него?» «Ну что вы, это был точно он, у него своеобразная походка, ее не спутать ни с какой другой». «И что же в ней такого особенного?» «Он немного волочит одну ногу». «Левую или правую?» «Правую. А может, левую. Просто видел, что не все у него в порядке с походкой». «Он хромает на левую ногу», — сказал Карась. «Колян любитель быстрой езды на мотоцикле. Не раз падал и даже ломал ногу. Левую». «А сейчас он ездит на мотоцикле?» — спросил я. «Нет. Говорит, что перерос такой вид транспорта. Он купил себе праворукую Тойоту». «Скажите...» — спросил Краснощеков у Выгодского. — Вы видели документы на строение и на земельный участок? — Конечно, иначе я бы деньги не выдал. Мне он показал свидетельство на право собственности. — На чье имя? — Опарыша Николая. — И вас не удивило, что она была оформлена только на одного человека, хотя он был сособственником Вадима? — Нет, это часто делают по тем или иным причинам. Я подумал, что у них такая договоренность. Тем более он всегда говорил «мы», а не «я». Никаких подозрений, что он совершает сделку без согласия партнера, у меня не возникало. «А вы знали про сделку?» — обратился Краснощеков к Карасю. «Нет, конечно. Я даже не знал, что он все документы оформил. Мне-то он говорил, что наследница ломается и не хочет подписывать без дополнительной платы. Мы накопили денег, и он должен был к ней ехать». «А где эти деньги?» «У него? Он ведь занимался оформлением». «Понятно. Тогда для ускорения сбора информации я предлагаю вам, Вадим, вместе с Яковом Михайловичем, съездить в Федеральную регистрационную службу. Необходимо сделать запрос о том, кому принадлежит ваш земельный участок и строение на нем. К нам сейчас должны прийти люди, и как только мы с ними переговорим, с вами свяжемся и обсудим, что делать дальше». Кладоискатели не заставили себя ждать. Лосол показал другую ксерокопию обнаруженного им рисунка у деда. Там были обозначены стрелки, но никаких иероглифов не было. «Вы решили нам дозированно выдавать информацию?» — спросил Краснощеков. Лосол улыбнулся. «Там остались только иероглифы, которые мало нужны для поиска». «Я бы так не сказал», — возразил Краснощеков. «Именно они и помогут рассказать нам, на что надо обратить внимание при поиске пещеры. Я вам вчера уже говорил, какое большое значение имеют маленькие детали, такие как уровень воды, время года и прочее, так что вы зря не захватили с собой подлинник». «Покажи им его», — сказал Шуулун. «Теперь нет смысла что-то скрывать. Надо торопиться. Не за горами зима, а тогда еще целый год придется ждать». «Скажи, Шуулун», — обратился я к нему, — «а ты сам все нам рассказал?» Он покраснел. «Нет, у меня сохранилась копия рисунка, который соответствует наскальному. Если мы найдем пещеру, то наши рисунки должны будут совпасть почти полностью». «Почему почти?» «Потому что при их наложении друг на друга выявится разница, которая подскажет, где находится сокровище». «Но главное не в этом. Вчера мы сказали вам неправду. Этот рисунок сохранился не у деда Лосола, а у меня. Когда мой предок Наржон передал ценности шаману, и они вместе замуровали их в скале, на ней они обозначили место захоронения. Мой предок перерисовал обозначение и должен был передать Чингисхану. Но не успел. Его уже похоронили. Наржон специально нарисовал с изменениями, чтобы было сложнее найти сокровище. На самом деле, при наложении рисунков друг на друга соединяются части иероглифов, и смысл текста меняется». «Хитро придумано», — восхитился Краснощеков. «Но у нас появилась другая трудность. Для начала нам надо определиться, у какого шаманского камня искать вход в пещеру». «Как это?» — удивился Лосол. «Разве их несколько?» «Вот именно!» — воскликнул я. «И мы думаем, что вход в пещеру вы ищете не у того камня, хотя много признаков у них общих. Давайте разберемся вместе. Во-первых, Шуулун вчера все время говорил о шаманской скале, стоящей в Байкале. Помните? Так вот, такая скала есть и называется Шаманской. Она находится посередине Байкала на острове Ольхон. Во-вторых, там есть пещера, возле которой на скале имеется древний рисунок. В-третьих, шаманская скала очень почиталась не только бурятами, но и монголами. Так что мы думаем, что вы производили раскопки не в том месте. При этом мы не исключаем, что под шаман-камнем тоже находится пещера, но не та, которую вы ищете». «Но», — продолжил Краснощеков, — «можно на все взглянуть и с другой стороны. Шаман-камень стоит в ангаре, вытекающей из Байкала, то есть тоже в байкальской воде, как говорил Шуулун. Он имеет две вершины, одна выше, другая ниже. В-третьих, по крайней мере, три легенды подтверждают, что под камнем имеется пещера, в которую имели право входить только шаманы, и значит, кроме них, про нее никто не знал. Именно поэтому не сохранились знания о ней. Получается, что полностью сбрасывать со счетов шаман камень нельзя. Однако я считаю, что лучше все же начать поиски с шаманской скалы, так как предполагаю, что в ближайшее время нам производить работы у истока ангары не дадут правоохранительные органы, которые начнут расследование поджога бани и пропажи человека». «То есть вы предлагаете прекратить раскопки возле сгоревшей бани?» — разочарованно спросил Лосол. «Именно это я и предлагаю», — согласился Краснощеков. «Но одновременно настаиваю поехать на выходные дни на Ольхон и обследовать шаманскую скалу и ее пещеру. Возможно, мы найдем то, что ищем. Вы согласны со мной?» В комнате воцарилось молчание. «Я согласен», — произнес Шулуун. «Тем более, что здесь пока копать нельзя, а зима приближается. Но скажите, если понадобится, когда мы сможем на ангаре вернуться к исследованию берега?» «Думаю, через месяц, если морозы не ударят. Или уже тогда только весной. Не переживайте, мы все успеем». «Что ж, мы пока пойдем?» — спросил Ласол. «Когда и где встречаемся?» «Здесь, в субботу, в 6 утра», — предложил Краснощеков. «Устроит?» «Устроит», — ответил Ласол. Когда они ушли, я спросил Краснощекова. «Как мы сможем поехать, если дело Карася еще не закрыли? Ведь Вадим и банкир ждут окончания расследования». «Не переживайте. Я думаю, оно подходит к завершению. Многое теперь становится ясным. Все данные за то, что партнер Карася, которого он считал своим другом и которому безгранично доверял, оказался мошенником. Бывает, человек много лет знаком с кем-нибудь и дружит с ним. Он думает, что за это время узнал его. Но затевают совместное дело, зарабатывают первые крупные деньги, и дружба рассыпается, как карточный домик. Кто-то начинает считать, что он имеет право на большую долю, чем его партнер. Вначале возникает непонимание, которое перерастает в конфликт. Тогда невозможно договориться и найти компромисс. Так и случилось с Николаем и Вадимом. Опарыш решил сорвать большой куш, подставив своего друга. Он втайне оформил документы, забрал последние деньги у партнера, якобы на взятку наследницы, и одновременно продал баню банкиру. Но тогда зачем он ее поджег? Что-то в ваших рассуждениях не сходится. Кроме того, он исчез. Как раз все сходится. Я уверен, что он успел еще и застраховать баню на кругленькую сумму и уже, наверное, получить страховое вознаграждение. С такими деньгами он легко найдет себе место под солнцем в любой благополучной стране. И неужели не поделится с другом? Ведь еще остался долг перед банком, который надо гасить. Из-за него будут искать опарыша повсюду. Я уверен, что опарыш и это предусмотрел. Он или убедил Карася оформить кредит на себя, или сделал его поручителем. Поэтому Николая никто искать не будет. Просто весь долг взыщет с Вадима. Но это же большое свинство. Разве могут так люди поступать друг с другом? Возмущение переполняло меня. Еще как могут. Я думаю, нам с вами предстоит еще немало увидеть подобных случаев в своей практике. А пока давайте передохнем. Краснощеков пододвинул чашки и разлил в них подогретый чай. Мы молча стали его пить, каждый думая о своем. Вскоре вернулись Карась с банкиром. Они привезли справку, подтверждающую регистрацию права собственности на имя Николая Опарыша. — Что нам теперь делать? — спросил банкир. — Ждать? — ответил Краснощеков. Я сейчас выясню, подавал ли Николай заявление в полицию о пожаре и успел ли он взять там справку для страховой компании. «Мы не подавали заявление», — уверенно заявил Вадим. «Колян сказал, что для нас это будет хуже, ведь мы работали без необходимых на то согласований». «Я думаю», — возразил Краснощеков, — «что он вас в очередной раз ввел в заблуждение. Вы имели разрешение работать, а Парыш специально от вас это скрывал, чтобы успеть закончить свои планы. После регистрации права собственности на недвижимость он, скорее всего, застраховал имущество. Я боюсь, что одновременно с этим он еще его и заложил, получив новый кредит в банке. А затем баню с участком продал Якову Михайловичу, потом, уничтожив имущество, дополнительно получил страховое вознаграждение. «Это сколько же он получил денег?» — возбужденно воскликнул Карась, спрашивая то ли нас, то ли самого себя. «Не беспокойтесь», — нервно ответил банкир. «Очень, очень много». Только я ему дал 500 тысяч зелеными. «Сколько, сколько?» — вскричал Карась. 500 тысяч? А он мне говорил, что вы предлагали всего 150. Вот сволочь!» Пока рано опускать руки, вмешался в диалог Краснощеков. Опарыш уверен, что про его деяния никто не знает. И даже если он попадется, у него будет возможность расплатиться и, наверное, считает, что в тюрьму его не посадят. Но он ошибается. Люди видели, как он поджигал баню. И за мошенничество ему статья светит. Так что надо постараться найти Николая. «Да уж не беспокойтесь», — сказал банкир. «Я все сделаю, чтобы вернуть свои деньги». «Он сам поджег?» — удивился Карась. «Этого не может быть. Ведь мы с ним вместе приезжали на следующий день, и он был расстроен. Как такое может быть? И когда ямы начали копать на нашем участке, мы вместе с ним к черному ходили разбираться. Он что, и ямы сам копал?» «Нет, к ямам он точно не имеет никакого отношения. Это мы можем вам сказать твердо». «А кто их копал? Вы знаете? Зачем их копали?» «Мы выясняем эти обстоятельства. Пока рано еще говорить определенно», — слукавил Краснощеков. «Но мы обязательно разберемся». В полиции и страховой компании подтвердили, что опарыш убедил руководство выдать справку и деньги в сжатые сроки. Как ему это удалось, ответить никто не смог. И кредит он также успел получить. Оставалось только неясным, как он сумел добраться до Москвы без билета. На переправе к острову Ольхон пришлось простоять 2 часа. И хотя туристический сезон заканчивался, и через Малое море стали ходить уже 2 парома, очередь машин растянулась на 0,5 километра. Мыс Бурхан находился в средней части западного побережья острова на территории Прибайкальского национального парка. Тропинка вывела нас на длинный мыс, заканчивающийся крутым спуском к скалам Бурхана. 2 скалы, соединенные между собой низиной, поросли яркими красными лишайниками, подчеркивающими белизну мраморных скал. Их вершины слегка были наклонены в сторону Приморского хребта, будто готовились противостоять самым сильным байкальским ветрам. Странно, что, несмотря на большую историческую значимость Бурхана, Шаманская скала была доступна для свободного осмотра. Ее никто не охранял, и не было выставлено даже никакого ограждения. По дороге к мысу мы обратили внимание на деревянную доску, торчавшую из земли и слегка наклоненную, с надписью «Мыс Бурхан, одна из 9 святынь Азии, является земным дворцом владыки острова Ольхон, старшего из хаатов». Мыс — один из центров шаманского культа. Каждый, пришедший сюда, надеется на благоволение духов. Но неизменно правило. Святое место чистым должно быть. Хааты — это высшие духи после тенгриев, божеств высшей реальности, у которых нет ни начала, ни конца, — пояснил Краснощеков. Вход в пещеру находился в ближней к берегу скале, метрах в 10 над уровнем моря. У подножия лежала осыпь из крупных глыб, сама пещера была длиной 12 метров. За долгие века вода и ветер проточили ее насквозь. Узкий поднимающийся проход с западной стороны бурхана выводил из пещеры на восточную сторону скалы. В пещере имелся еще один узкий боковой коридор, который был завален обрушившимися скальными обломками. «Легенды рассказывают, — сказал я, — что шаман, проходя сквозь скалу, вызывал священный трепет у верующих, которые не знали о существовании сквозной пещеры, а простых людей близко к скале не подпускали. Кстати, когда я еще раз просмотрел свои записи, обнаружил еще одну легенду о том, что в пещере какое-то время жил один из воинов Чингисхана, которого потом похоронили где-то недалеко от Бурхана или даже в Шаманской пещере. У Шулууна изменилось выражение лица. «Мы нашли тебя! Мы нашли тебя!» — шептал Шулуун, встав на колени перед скалой и целуя землю. «Что нашли? Кого нашли?» — ничего не понимая, переспросил я. «Мы предка моего нашли». «Какого еще предка?» — удивился я. «Шулуун, тебе плохо? Что случилось?» «Видишь дракона? Смотри, там на скале». Я посмотрел на скалу, но ничего не заметил. «Коричневую породу видишь? Видишь дракона?» С западной стороны на поверхности мыса был виден природный выход коричневой породы на фоне беломраморной скалы. По-видимому, надо было обладать очень хорошим воображением, чтобы увидеть на скале изображение дракона. Я долго присматривался, пока сам не заметил определенное сходство. «И что?» — спросил я. «Это та скала, которую я искал. Видишь, она стоит на Байкале». «Вижу. Я очень рад, что мы нашли то, что вы с Лосолом искали. А рисунок возле входа в пещеру видел? Вытянутый овал, внутри которого горизонтально прочерчена линия, и еще две наклонные линии изображены снаружи овала, справа и слева. Да! Шулуун достал из кармана кусок ткани, на которой был изображен такой же рисунок, только наклонные линии проходили сквозь овал и продолжались за ним, образуя крест, похожий на букву «Х». Внутри овала получалось изображение песочных часов на пересекающей их посередине линии. Рисунок напоминал жука с четырьмя длинными ножками. «Ты понял, что он означает?» «Нет», — признался я. «Смотри, овал — это ноль, а восьмерка внутри него, которая получилась путем пересечения линий, означает бесконечность, то есть начался отсчет времени с нуля и может продолжаться вечно, если его не пресечь. Мой предок Наржон, про которого я говорил, на самом деле не вернулся домой. Возвратился его младший брат, который привез этот рисунок. Когда предок передал дары Чингисхана шаману, тот их принял, но не разрешил ему войти в священную пещеру. Тогда Наржон приказал наказать шамана и сам вступил в нее. Никто не знает, что там произошло, но после этого Наржон отказался из нее выходить, и никто не был в силах его уговорить. Рассказывали, что он не смог расстаться с дарами Чингисхана, но это неправда. Его брат был уверен, что его заколдовал шаман, а затем на наш род пришли многочисленные беды, которые преследуют до сих пор. Шаманы говорят, что пока кто-нибудь из нашего рода не найдет скалу, где остался мой предок, и не войдет в пещеру, чтобы вымолить прощение духов, так будет продолжаться вечно. Но если скала разрушится, то ничто нам уже не поможет. Поэтому я торопился. — То есть ты искал не сокровища? — возмутился Лосол. — Зачем ты мне сказал неправду? — Я искал пещеру, в которой могут храниться сокровища, поэтому я тебя не совсем обманывал. Но я уверен, что после истории нашего рода, которую ты сейчас услышал, ты не захочешь продолжать их поиск. А теперь мне надо идти. Он, благоговейно склонив голову, молясь, стал на коленях медленно приближаться к входу пещеры. — Что будем делать? — спросил Лосол нас с Краснощековым. — Я думаю, надо прислушаться к словам Шулууна, — предложил Краснощеков. Проклятие над его родом держится много веков. И было бы нам глупо испытывать влияние священного места на нашу жизнь. Если наша находка принесет ему и его семье покой, то это стоит дороже любого клада. Как ты считаешь, Лосол? Лосол задумался. Затем на его лице появилась улыбка. В конце концов, не в деньгах счастье. А что будем делать с шаман-камнем на Ангаре? Изучать место и историю. Может, действительно там есть пещера? Она многое бы могла рассказать про тех людей, которые когда-то заселяли берега Байкала. Возможно, мы вернемся когда-нибудь к поискам входа в пещеру, и можешь не сомневаться, что это произойдет обязательно вместе с тобой, — сказал Краснощеков. «Побережье Байкала, — продолжил я, — изобилует ущельями, падями, вдающимися в озеро мысами. И во многих местах встречаются пещеры, только выявленных уже насчитывается более 200. Я думаю, что исследование озера принесет человечеству еще немало открытий и находок. Но я хотел бы кое-что уточнить у тебя, Лосол. Спрашивайте, по какой карте вы искали вход в пещеру на Ангаре? Ведь на той, что показал Шулуун, не было никаких цифр. Там было написано иероглифами, что скала с драконом находится на расстоянии 540 шагов от мыса. Я был уверен, что дракона мы не увидели из-за повышения уровня воды в Ангаре после строительства Иркутской ГЭС. А вход в пещеру мы искали на берегу, потому что река никогда не меняла своего русла в этом месте. И значит, вход должен был находиться там, где шаманы совершали обряды. На схеме еще отдельно было написано 12 шагов. Я подумал, что это расстояние от воды до входа, а баня как раз располагалась в 10 метрах от реки. «Логично», — согласился Краснощеков. «Хотя я думаю, что вход в пещеру не был на виду. иначе бы про него все знали. Не исключено, что вход может оказаться на противоположном берегу Ангары. Ведь расстояние от камня до обоих берегов почти одинаковое, и шаги древних, невысоких людей были короче, чем сейчас. Люди заметно подросли. Кроме того, за столетия вода могла просочиться через стены пещеры и затопить ее полностью. Может, поэтому и не осталось никаких от нее следов. А я думаю, что нам пора ехать домой. Шулуон вышел из пещеры, и глаза его сияют. Посмотрите на него, — предложил я. Через 3 месяца к нам в офис зашел Карась. Знаете, где он был? Кто? — удивились мы. Апарыш. Он, оказывается, все это время скрывался в Красноярске. Все его искали далеко от Иркутска, в том числе и за границей. А он хитрым оказался. «И как же его нашли?» — поинтересовался я. «Случайно. Представляете, Колян нарушил правила дорожного движения, и его остановили. Гаишнику он почему-то показался подозрительным. Тот пробил через компьютер его документы и выяснил, что Николай находится в розыске. Так его и задержали. И он вернул деньги?» — наивно спросил я. Вадим нахмурился. У него их не оказалось. Все спустил. «Как это может быть?» — удивился я. Он влюбился. Все сделал из-за девушки, а она оказалась аферисткой почище его. Уже через месяц вместе с деньгами исчезла. Это типичный финал тех людей, которые хотят жить лучше за счет других, — подытожил Краснощеков. «Незавидная судьба», — отреагировал я, представляя опарыша, еще недавно перспективного, сильного и богатого, а теперь опустившегося на самое дно человека. «А не махнуть ли нам на подледную рыбалку, Владимир Федорович?» — предложил Краснощеков. «Мои друзья уже неделю назад организовали Камчатку, лагерь на льду Байкала. Уверен, что их скоро посетит хороший косяк омуля. Тогда только успевай, вытягивай. Неописуемое удовольствие получите».